Юту в поисках дерева Джошуа. Великие моменты и образы 80-х. Перестройка и запуск шаттлов в США. Огромные пластиковые серьги и химическая завивка. Затянутый джинсами зад Брюса Спрингстина на обложке альбома Born in USA 84-го и Love Hate. Благотворительный концерт в помощь голодающим Эфиопии, который прошел на лондонском стадионе Уэмбли летом 85-го года. Одним из самых запоминающихся в тот момент было выступление ирландцев U2, когда во время эмоционального исполнения песни «Bad» вокалист Боно спрыгнул со сцены, чтобы потанцевать с ошарашенной поклонницей. После исторического концерта пластинки U2, название отсылает к марке американского бомбардировщика Lockheed U2, взлетели в хит-парадах всего мира. А они сами попали на обложку журнала Rolling Stone под заголовком «Наш выбор. Группа 80-х». Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. And you want me to go without. Музыканты U2 с Боно во главе – давнишние борцы против несправедливости, голода и бедности. Сначала они пели о конфликте в Ольстере, перешли к обличению политики апартеида в ЮАР и диктатуры Пиночета в Чили, призывали остановить кровавые события в Боснии и собрали деньги для безработной молодежи. В 1986 году Боно вместе со Стингом, Питером Гэбриэлом, Лу Ридом, Брайаном Адамсом помог организовать благотворительное турне в поддержку правозащитной организации «Международная амнистия». Боно вместе с женой Элли работал добровольцем в лагерях для голодающих, ездил в раздираемые конфликтами Сан-Сальвадор и Никарагуа. В Советском Союзе вышел двойной альбом в поддержку Greenpeace с одним из самых ударных хитов U2 – «Pride in the Name of Love». После участия в Live Aid U2 оседлали волну успеха. Их грандиозные концерты проходили с неизменным успехом, но парни пока не записали ни одного по-настоящему классического альбома. Их ирландский оптимизм, любопытство и способность приспосабливаться привели их в далекую Америку, где отыскалось вдохновение для прорыва с более зрелыми песнями. В декабре 1986 года фотограф и старый друг группы Антон Корбейн сделал черно-белый снимок U2 на фоне дерева Джошуа в отдаленном районе калифорнийской пустыни Мохаве. Четыре парня из Ирландии нашли свой путь в сердце засушливого национального парка «Долина смерти». Как сказал Боно, пустыня – место для музыки, она сухая и безводная. Это широкий простор для музыки. И этот простор был вскоре заполнен. В первой половине 80-х U2 ежегодно совершали пятимесячные турне по Соединенным Штатам, так что скоро у группы завязался роман с необъятными американскими просторами. Боно начал штудировать книги Нормана Мейлора о простых людях на краю земли, отрезанных от американской мечты, а после гуманитарной поездки в Эфиопию новым взглядом оценил избалованного ребенка западного мира. «И я начал думать. У них есть физическая пустыня, но у нас есть другие виды пустынь». После общения с Веном Моррисоном, Китом Ричардсом и Бобом Диланом в 85 году Боно осознал, что плохо знаком с корнями своего творчества. Чувствуя свой долг перед ирландской народной музыкой, американским фолком и блюзом, лидер U2 начал писать новые песни, более продуманные и личные. Новые творения требовалось зафиксировать. Решение обратиться к создателю концепции эмбиента Брайану Ино и к канадскому продюсеру Даниэлю Лануа созрело быстро, Они уже делали предыдущий альбом U2. Встал вопрос о месте записи. Первые три альбома U2 были записаны в студии Windmill Lane на узкой улице среди доков на берегу реки Лиффи в Дублине. Во время работы над Unforgettable Fire 84-го музыканты приняли необычное решение разместиться в готическом замке Слейн, расположенном почти в 50 километрах к северу от Дублина. Здесь плодотворно работалось, и группа не стремилась возвращаться в студию у реки. Боно не раз заявил о своей неприязни к стерильной среде стандартной студии звукозаписи. Замок или другое отдаленное от городской суеты место – выглядело соблазнительнее. Запись началась в августе 1986 года. Вместо студии был избран двухэтажный особняк в георгианском стиле в Ратфарнаме, южном пригороде Дублина. Это была знакомая территория, по крайней мере, для одного участника группы. По соседству располагался колледж Святого Колумба, где когда-то учился басист U2 Адам Клейтон. Дом так его впечатлил, что позже он купил и реставрировал его. Для Даниэля Лануа это было идеальное место для работы. Большая гостиная, прямоугольная комната с высоким потолком и деревянными полами. Дом явно звучал лучше, чем массивный замок. Самодельная контрольная комната для размещения магнитофонов, микшерского пульта и навесного оборудования была устроена в соседней комнате, дверь в которую сняли и заменили стеклом. В ней, например, записывались гитарные наложения для «These are the Zout You». С самого начала в особняке забурлила деятельность в обычном для U2 режиме работы. Прослушивание старых пленок, джемы и репетиции на основе глубокомысленных текстов Боно. Даниэль Лануа появился в особняке после двух недель предварительной работы. Насколько я помню, Инна и я решили приходить в разное время. Инна работал неделю или две, потом я работал неделю или две. Мы сделали это нарочно. Мы сказали друг другу: «Ты пойдешь и поработаешь с ними, потом я, и мы посмотрим, что получится». Каждый хотел сделать что-то впечатляющее перед другим. Две ключевые песни будущего альбома «This All Is Out You» и «I Still Haven't Found What I'm Looking For» были записаны одними из первых. Даниэль Лануа рассказывал: «После того, как у вас есть за поясом несколько сильных песен, вы можете расслабиться и чувствовать себя свободно для экспериментов». Вскоре в дом прибыл уважаемый гость. Бывший гитарист и автор песен легендарного состава The Band Робби Робертсон приехал в Дублин, чтобы записать первый сольный альбом. После ухода из The Band он посвятил себя работе в кино как в качестве актера, так и в качестве автора музыки для фильмов. Теперь он стремился начать сольную карьеру с помощью канадского друга Даниэля Лануа в кресле продюсера. «Я начал пластинку с Робби, но был вынужден ее забросить, так как поехал работать в Европу. Я чувствовал себя виноватым перед Робби из-за того, что не закончил запись. Так что однажды я ему сказал: почему бы тебе не выбраться из Лос-Анджелеса и не приехать сюда на пару дней?» Робби Робертсон прибыл в Дублин в разгар урагана Чарли, который вызвал сильные наводнения, когда автомобили плавали по улицам. Участники U2 с удовольствием сыграли две песни для его сольного альбома «Testimony» и «Sweet Fire of Love». Песня «There are Streets Have No Name» с ее сложными гармониями вызвала сложности. Во время исполнения Даниэль Лануа стоял с указкой перед школьной доской, показывая музыкантам написанные мелом аккорды. Эта песня породила один из самых живучих мифов «The Joshua Tree». Якобы Брайан Ино был настолько разочарован тяжелыми родами песни, что попытался стереть ее, пока все остальные пошли выпить чаю. И лишь в последний момент был насильно оттащен от магнитофона. Сам Брайан Ино рассказывал. «Мы продолжали тратить часы, дни и недели. Вероятно, половина времени, затраченного на весь альбом, ушла на эту песню. Это был кошмар. Я чувствовал, что было бы гораздо лучше начать все заново. Мы бы доделали все быстрее. У меня была идея устроить несчастный случай, чтобы стереть ленту. Но я так этого и не сделал». Осенью и зимой 1986 года сессии звукозаписи переместились в недавно отреставрированный дом гитариста Эджа в зеленом районе в Южном Дублине с видом на Дублинский залив. Песенные миксы делались сразу по окончании записи, что, по словам Даниэля Лануа, помогло сохранить живое дыхание музыки. «Под конец работы моментальные снимки, сделанные по пути, будут вашими друзьями, потому что иногда вы заходите слишком далеко и думаете: подождите минуту, вернемся на пару шагов назад. Это было то, что надо». Все четверо музыкантов внесли в альбом одинаковый вклад. Даниэль Лануа и Брайан Ино стимулировали сочинителей, принося в студию записи блюза и соула, а также новейшие инди-роковые эксперименты «The Smiths» и «My Bloody Valentine». Альбом «The Joshua Tree» был закончен к началу 1987 года. Музыканты были до того вымотаны, что их пришлось практически уносить на носилках, и лишь Эдж выстоял до конца. Пластинка была выпущена в Великобритании и Ирландии 9 марта 1987 года с использованием маркетинговой уловки. Тираж поступал в продажу ровно в полночь. Самые серьезные фанаты занимали огромные очереди на морозе, чтобы заполучить в свои руки долгожданное творение своих любимцев. Эффект не замедлил сказаться. В течение 2 недель после выхода «The Joshua Tree» занял первую строчку хит-парадов США, Великобритании и еще 21 страны мира. Музыканты появились на обложке журнала «Time», подтвердив свой статус премьер-лиги рок-знаменитостей. До них такой чести удостаивались The Beatles, The Band и The Who. Критики были в полном и единодушном восторге. Репутация Даниэля Лануа взлетела в стратосферу. Ныне он считается одним из самых авторитетных продюсеров в мире. А его сотрудничество с U2 продолжилось на альбомах «All That You Can Leave Behind» 2000-го и «How to Dismantle an Atomic Bomb» 2004 года. Бывшие ирландские панки превратились в самую известную рок-группу на планете. Потрясающий альбом «Achtung Baby» 91-го с балладой «One» и первый концерт в послевоенном Сараево и новый турне «Одно грандиознее другого» с привлечением мультимедийного шоу на сотнях экранов 30-метровой золотой арки и Боно, который со сцены звонил президенту Джорджу Бушу. U2 получили 22 статуэтки Грэмми, больше, чем любая другая рок-группа. Причем группа остается группой. В составе за более чем 30 лет не было никаких изменений. Музыканты нашли в себе силы оставаться друзьями и без сбоев сочинять ударные песни-гимны, поднимающие на ноги стадионы. Сердобольный Боно с 2007 года, лауреат Нобелевской премии мира, как и прежде, печется обо всех страдальцах нашего мира. Организует благотворительные акции, запросто общается с президентами и главами правительств. За свою кипучую деятельность он удостаивается и похвалы, и критики. По этому поводу в среде любителей рока ходит полумифическая история. Как-то на концерте в Глазго Боно попросил публику замолчать и в полной тишине начал раз в несколько секунд хлопать в ладоши со словами: «Каждый раз, когда я хлопаю, один ребенок в Африке умирает». И тут донесся зычный голос из зала с шотландским акцентом: «Так прекрати это делать, злобный ты ублюдок!» U2, The Joshua Tree, 1987. Амбициозный альбом The Joshua Tree доказал, что U2 не только отличный концертный состав, но и вдумчивые кудесники в студии. Басист Адам Клейтон говорил: «Мы искали что-то серьезное, претенциозное». Музыкантам удалось нащупать свое фирменное звучание. Кратчевый бас, плотная накладка из барабанов и выплывающие откуда-то сверху прозрачные и атмосферные звуки гитары. Чувствуется влияние Брайана Ино и его эмбиента. Первый сингл с альбома и первый американский номер один для U2 «This All Is Out You», как и большинство песен в каноне группы, не имеет припева в традиционном смысле. Это первая взрослая любовная баллада U2. И парадоксальным образом она входит в десятку самых часто заказываемых песен на похоронах в Великобритании. 11 блестящих номеров демонстрируют группу в расцвете творческих сил. The Joshua Tree вошли все главные ингредиенты творчества Боно и компании. Песни о любви и потере «With or Without You» и «One Tree Hill», политическая полемика в «Bullet Blue Sky» и «Mothers of the Disappeared», гимны надежды и веры вроде «I Still Haven't Found What I'm Looking For». Больше, чем любой другой альбом U2, эта пластинка выразила чувства и настроение своего времени. Но она недосягаема по размаху и эпичности, как недоступно для посторонних глаз дерево Джошуа, спрятанное в пустыне Мохаве.